Прабхупада говорит, редко встретишь глупца, который изначально знает, что проиграет, садится в эту игру. Это и есть нарушение аспекта правдивости. Он очень азартен, алчный, игрок. У него нет правдивости, поэтому своим ученикам я рекомендую строго следовать процессу правдивости. Мы запрещаем им посещать места азарта и заниматься всевозможными махинациями и спекуляциями денежными. Иначе они садятся за стол игр, в которых потерпят поражение. Итак, человек, скитающийся в поисках чувственных наслаждений, подобен азартному глупцу, которого майя заставляет играть в эти наперстки. И он каждый раз, делая ставку, тяжело трудясь, тяжело зарабатывая кармические последствия, совершая благочестивую деятельность, филантропию, альтруизм, чтобы что угодно, совершая суровые аскезы, он постоянно ставит на эти наперстки. В таком глупом иллюзорном состоянии, что он сейчас узнает, где тот шарик. Он не знает, с кем он играет. Кришна говорит, из всех азартных игр. Я из всех видов мошенничеств. Я азартная игра. То есть Кришна сам лично управляет, чтобы человек был обманут. Кришна участвует в этом обмане, потому что он не хочет, чтобы живое существо деградировало. Он понимает, что живое существо будет страдать. Он говорит, из всех видов мошенничеств я азартная игра. Если кто-то хочет обмануть Кришну, то Кришна, он говорит, может быть вероломным. Он обманет так, что просто человек будет сокрушаться. И Шри Прабхупада приводит пример. Хираньякашипу, он так желал наслаждаться, но Кришна его обманул. Кришна обманул всех. Кришна обманул Бали Махараджа. Джарасанха думал, я должен отдать все браманам. Царь Джарасанха. Он отказался дать дань на Раджасу и Яги. Удивительное положение императора планеты. Он собирал дань только для того, чтобы совершить величайшее жертвоприношение. Чтобы освободить людей из когтей рождения, старости, болезни и смерти. Вот для чего он собирал. То, что сейчас мы видим, собирают наши правители. Они не собирают для того, чтобы совершить великое жертвоприношение. Они собирают эти деньги, чтобы наслаждаться ими. Наслаждаться плодами. Еще и к тому же не своей деятельности. Считая себя за господ. Они говорят, Прабхупада говорит, мы слуги народа. Мы слуги народа. Такая интересная концепция. Мы слуги народа. Удивительная концепция. Прабхупада не просто так описывает ее, поскольку у всех у нас есть приставка «дас» или «давидаси». И когда мы преследуем материальные цели в своей деятельности, мы уподобляемся этим мнимым слугам Кришны, мнимым слугам своего духовного учителя. И начинаем кричать, на самом деле мы слуги Шрилы Прабхупады, мы слуги Кришны. Прабхупада недаром описывает, как эти негодяи кричат, мы слуги народа. Но им нет дела до народа. Они манипулируют сентиментальностью этих людей для того, чтобы получать плоды их деятельности и наслаждаться ими. Поэтому Шрила Прабхупада проводит параллели между преданным служением и материалистической деятельностью для того, чтобы предупредить нас, чтобы мы не уподоблялись этим материалистам в этой деятельности. И не кричали на каждом углу, что мы на самом деле ученики своего гуру. И это все ради гуру. Мы слуги Кришны. И преследовали материалистические цели, для чувственных наслаждений действовали. Иначе мы будем в проигрыше. Мы будем в проигрыше, потому что Кришна уже будет присутствовать. Потому что это обман. И если мы хотим обмануть, то Кришна выступит в роли азартной игры. А, ты решил меня обмануть? Ну давай сыграем. Давай. Ты здесь в рукав ложишь, Ты здесь переворачиваешь свои косточки, а я присутствую в их поворотах. Ты положил сюда туз, но когда ты вытащишь, там будет шестерка. Я так устрою. Еще ни одному живому существу не удавалось в прошлом, не удается в настоящем и не удастся в будущем обмануть Кришну.